Глава 13. События ближатся. Михаил Андреевич узнал случайно об этом казусе от Весленева, спозаранку шатавшегося между крестьянами и к утреннему чаю явившегося поздравить Бодростина с наступившим днем его именин. Михаил Андреевич позабыл даже о своей досаде по случаю сгоревшего завода и о других неприятностях, в число которых входил и крестьянский ропот на занос падежа покупным скотом. Огненный змей, облетевший вдруг все село и смутивший разом всех женщин, до того рассмешил его, что он, расхохотавшись, не без удовольствия поострил насчет сельского целомудрия и неразборчивости демона. Весленев же объявил, что напишет об этом корреспонденцию в «Ревью Спирит», как о случае эпидемического наваждения. Бодростин его отговаривал. Пригрело их на печах-то. Вот и мадонисы с орехами и с двугривенными и пошли сниться, — убеждал он Жозефа, но тот, в свою очередь, стоял на том, что это необъяснимо. Да и объяснять не стоит. Одни и те же у них фантазии, и одни и те же сны. Нет, извините, я только не помню теперь, где это я читал, но я непременно где-то читал об таких эпидемических случаях. Ей-богу, читал, ей-богу, читал. Что ж, очень может быть, что и читал. Вздору всякого много написано. Нет, я ей-богу, я читал. И вот позвольте вспомнить или в книжке о явлении духов, или в сборнике Кроу, о котором когда-то здесь же говорил Водопьянов. При этом имени, сидевшая в кабинете мужа Глафира, слегка наморщила лоб. «Да-да, именно или там, или у Кроу. А, впрочем, привидение с пёсьею головой, которое показывалось в Фонтенблонском лесу, ведь видели все», — спорил Весленев. «Полно тебе, Бога ради, верить таким вздорам», — заметил Бодростин. «Да-с, чего же тут не верить, когда и протоколы об этом составлены? И следствие было, как говаривал покойный Водопьянов», — снова брякнул Жозеф. Глафира строго сверкнула на него левым глазом. «А вот, позвольте-с, я еще лучше вспомнил», — продолжал Весленев. «Дело в том, что однажды целый французский полк заснул на привале в развалинах, и чтобы это было достоверно, то я знаю и имя полка. Это именно был полк Латур-Довернский, дас. Только вдруг все солдаты, которых в полку, конечно, бывает довольно много, увидали, что по стенам ходило одно окровавленное привидение, дас, дас, все, и этого мало. Но все солдаты, которых, опять упоминаю, в полку бывает довольно много, и офицеры почувствовали, что это окровавленное привидение пожало им руки. Да-с, в одно и то же время всем. И все это записано в летописях Латур-Довернского полка. По крайней мере, я так читал в известной книге бенедиктинца аббата Августина Калмета. Но извини, милый друг, а я не знаю ничего на свете глупее того, о чем ты ведешь разговоры, — воскликнул Бодростин. — Почему же, друг мой? — ласково молвила Глафира. — Потому что я решительно не думаю, чтобы кто-нибудь путный человек мог не в шутку рассуждать о таких вещах, как видение. — Покойный Водопьянов! — перебил Весленев. Глафира вспыхнула. Ей было ужасно неприятно трепанье этого имени человеком, совершившим с ним то, что совершил Жозеф. «Ах, пощадите от этого разговора! Он вовсе не кстати, тем более, что мне нужно о деле поговорить с мужем», — заметила Глафира, выразительно смотря на Михаила Андреевича. «Поди, любезнейший, погуляй по воздуху», — обратился Бодростин к Жозефу. Весленев хлопал молча глазами. «Поди же, поди, побегай!» «Помилуйте, Зачем же мне гулять, когда я этого совсем не хочу? Я не дитя и не комнатная собака, чтобы меня насильно гулять водить. Да мне это нужно, братец, чтобы ты ушел. Как же ты этого не понимаешь, что я хочу поговорить с своей женой? Вы бы прямо так и сказали, — отвечал Жозеф и с неудовольствием начал искать своей шапки. Да вот я теперь прямо тебе и говорю, ступай вон. Весленев только несколько громче, чем следовало, затворил за собою дверь и молвил себе. Каково положение! И небось найдутся господа, которые стали бы уверять, что и это можно поправить. Выйдя на крыльцо, Весленев остановился и вдруг потерял нить своих мыслей при виде происходившей пред ним странной сцены. Два молодых лакея, поднимая комки мерзлой земли, отгоняли ими Памфилку-дурака, который плакал и, несмотря ни на что, лез к дому. «Чего это он?» — полюбопытствовал Жозеф и к крайнему своему удивлению получил ответ, что дурачок добивается именно его видеть. «Что тебе нужно, Памфил?» Слюнявый заика Памфил подскочил к Весленеву и заговорил Картаве. «И с ней ты бьются со мной. Я пьесей тебе звать в свайку и геть, они бьются. Пойдем, дядя, пойдем с тобой в свайку и геть». И он ухватил Весленева под локоть и не отпускал его, настаивая, чтобы тот шел играть с ним в свайку. Сколько Жозеф не отбивался от дурака, как его не урезонивал, что он не умеет играть в свайку, тот все-таки не отставал и, махая у него пред глазами острым гвоздем, твердил: «Ничего, пойдем, пойдем!» На счастье Жозефа показался конюх с метлой, и испуганный дурачок убежал. Но не успел Весленев пройти полуверсты по дорожке за сад, где он хотел погулять и хоть немножко размыкать терзавшие его мысли, как Памфил пред ним снова как из земли вырос и опять пошел приставать к нему своею свайкой. Весленев решительно не мог отвязаться от этого дурака, который его тормошил, совал ему в руки свайку и, наконец, затеял открытую борьбу, которая невесть чем бы кончилась, если бы на помощь Жозефу не подоспели мужики, шедшие делать последние приготовления для добывания живого огня. Они отвели дурака и зато узнали от Жозефа, что вряд ли им удастся их дело. И там, где они теперь расположились, потому что Михаил Андреевич послал ночью в город просить начальства, чтобы их прогнали из Алёнина верха. Мужики со злости бросили в землю топоры, которые несли на плечах, и заговорили. «Да что он, попутало его, что ли?» «Музыки его за это вой как откостят», — вмешался дурак. «Нет, это барин греха над собой ждет», — прокатило в народе. Так после ночи огненного змея в селе Бодростине начался архангельский день. «Каково-то он кончится!»